до тех пор, пока Барбара не обнаружила у него под кроватью эти милые открытки. Разложив их аккуратными рядами, Барбара поджала губы. «Ну же!» — мысленно обратилась она к ним. «Дайте мне хоть что-то, за что можно ухватиться. Я чувствую, что это где-то здесь, и одна из вас может мне дать это. Я знаю, я точно знаю». Ей вспомнилось, как бурно отреагировала Силла Томпсон, увидев эти открытки. Он не посмел рассказать мне об этом. Даже не упомянул ни разу. Все прикидывался творческой личностью, прости господи. Творцы занимаются своим творчеством. Если они не творят, то заняты обдумыванием новых идей. Они не ползают по Лондону, занимаясь грязными делишками. Искусство порождает искусство, и оно требует полной отдачи. А это, презрительный жест в сторону открыток, порождает жизнь, полную дерьма. Как уже поняла Барбара, Терри Коула никогда особо не интересовало искусство. Его интересовало нечто совершенно другое. В первой пачке оказалось 45 открыток. Все они были разными, и сколько бы Барбара ни изучала их, раскладывая по тематике или оценивая каждую в отдельности, в конце концов ей пришлось признать, что только имеющийся на каждой открытке телефонный номер поможет ей, невзирая на ночное время, понять, каким должен быть следующий шаг в этом расследовании. Она отвергла все гипотезы о том, что Терри Коул был связан с давней работой Энди Мейдена в особом отделе. Отвергла и все предположения о том, что особый отдел вообще имеет отношение к данному преступлению. И тогда она направилась к телефону. Она отлично понимала, что, несмотря на ночной час, на другом конце линии 45 подозреваемых только и ждут того, что кто-то позвонит им и задаст пару вопросов.